Глава 8. Трудно упрекнуть Мьям-Я в том, что она не старалась стать своему первенцу хорошей матерью. Поначалу она тщательно выполняла все советы соседки. Прикладывала младенца к полной сочащейся молоком груди, укачивала, чтобы заснул, а если сыну не спалось, носила на руках. Отправляясь за покупками, Мьям-Я привязывала сына к своему телу. По ночам она лежала, слушая ровное дыхание мужа и сопение ребенка. Тот дышал часто-часто, словно торопился наполнить маленькое тельце воздухом. Мьям-Я смотрела на него и пыталась хоть что-то почувствовать. Она ждала, когда в ней проснутся настоящие материнские чувства. Смотрела на все еще сморщенное личико сына, протягивала ему ладонь, чтобы он схватился своей ручонкой за ее палец, и ничего не ощущала. Пустота в ее душе не желала заполняться. Мьям-Я перевернулась на бок, прижала к себе младенца. Вначале осторожно, потом сильнее, еще сильнее. Объятие было судорожным, граничащее с ненавистью. На Мьям-Я смотрели два больших карих глаза. В них застыло изумление. Мьям-Я ничего не чувствовала. Мать и сын казались двумя однополюсными магнитами, которые будут отталкиваться, сколько ни пытайся их сблизить. Наверное, ей требуется время, чтобы привыкнуть к ребенку. Однажды в ней проснется материнский инстинкт и постепенно превратится в привязанность, а из нее родится чудо любви. Возможно, так и случилось бы, если бы не история с курами. Это произошло ровно через 2 недели после рождения сына, в очередную субботу. Солнце только что взошло. Мьям-Я вышла во двор за дровами. Утро было холодным, и она торопилась поскорее вернуться в хижину. Набрав хворосту, решила взять несколько полешек потолще, хранившихся с другой стороны дома. Завернув за угол, Мьям-Я наткнулась на мертвую курицу. Та лежала рядом с поленницей, и Мьям-Я чуть на нее не наступила. Птичий труп не слишком напугал молодую мать, но около полудня она нашла второй. Полдень был временем рождения ее сына. Вскоре обнаружились еще 2 мертвые несушки и 1 петух. Муж Мьям-Я смотрел на несчастных кур и лишь качал головой. Еще вчера они, деловито кудахтая, разгуливали по двору, а сегодня? Что же случилось? На птицах не было следов собачьих или кошачьих зубов. Не тигр же их убил ударом лапы. Но Мьям-Я не столько занимала причина куриных смертей, сколько сам факт. Мертвые тушки подтвердили худшие страхи, став тем внезапным ливнем, ураганом и даже землетрясением, которого она всегда страшилась и втайне желала. Мьям-Я поняла, на сыне лежит проклятие. Он вестник бед. Астролог это предсказывал. Ей ни в коем случае нельзя было рожать в субботу, да еще в декабре. Даже то, что в последующие дни с 10 соседских кур померли столь же загадочным образом, никак не успокоило Мьям-Я. Наоборот, укрепило худшие опасения. Она знала, это лишь начало, и беды, принесенные ее сыном в мир, обрушатся не только на их семью. Ночами она лежала без сна, в ожидании новых напастей. А в том, что они произойдут, Мьям-Я не сомневалась. Это было вопросом времени. Любой младенческий вздох и шорох, покашливание и храп звучали для нее раскатами грома. Боясь пошевелиться, Мьям-Я напряженно вслушивалась в каждое движение ребенка. Даже его дыхание представлялось ей тропкой, по которой крадется беда. Через неделю у Мьям-Я пропало молоко. Груди повисли спущенными воздушными шариками. К счастью, у соседской подруги тоже был грудной малыш, и молока хватало на двоих. Когда сына уносили кормить, Мьям-Я искренне радовалась. Она хотела поговорить с мужем, объяснить, что дальше так продолжаться не может. Нужно действовать.